Позади нее раздался голос. «Остановитесь, мадемуазель! Мадемуазель Мария Стелла!» Но она, как ни в чем не бывало, продолжала спускаться по большой каменной лестнице. Она и в самом деле ничего не слышала. И только когда Дюрок догнал ее у последней ступеньки, она остановилась, безучастно глядя в упор на маршала, который показался ей близким к апоплексическому удару. Он был почти такой же фиолетовый, как его великолепный расшитый костюм. — Вы сошли с ума! — бросил он, стараясь отдышаться. — Такой скандал! Да еще перед самим императором! А кто дал повод к скандалу, если не император? Или, по меньшей мере, это женщина? Какая женщина? Императрица? Да вы... Я не знаю другой императрицы, кроме коронованной папой, той, что в Мальмезоне. Что касается этой карикатуры, которую вы так называете, я в любом случае отказываю ей в праве публично осмеивать меня. Идите и передайте это вашему хозяину. Вне себя Марианна больше не сдерживалась. Ее чистый голос так звонко разносился под каменными сводами старого дворца, что Дюрок просто не знал, как ему быть. Похоже, что под усами стоявшего около лестницы гренадера промелькнула улыбка. Да он и сам чувствовал себя виновным в снисходительности к этой восхитительной разбушевавшейся фурии, которую необходимо, тем не менее, призвать к порядку. Придав голосу мнимую строгость, милейший Дюрок отчетливо проговорил, завладев рукой Марианны. — Я боюсь, как бы вам самой не пришлось сказать ему все это, мадемуазель. Император приказал мне отвезти вас в его кабинет, где вы дождетесь его решения. — Значит, я арестована? — Нет, насколько я знаю. — По крайней мере, еще нет. В недомолвке был неприятный намек, но он не смутил Марианну. Она готова дорого заплатить за свою выходку, но если ей представится возможность высказать, наконец, Наполеону все, что накипело у нее на сердце, любое наказание ее не страшит. Она без обиняков выложит ему все на чистоту. Тюрьма так тюрьма, тем более, что в этом будет и своя польза. Заключение хотя бы защитит ее от происков Франсиса Кранмера, и он вынужден будет ждать, пока она выйдет из тюрьмы. Остается Аделаида, но она надеется, что Аркадиус сделает все необходимое. Значительно успокоившись при мысли о предстоящей встрече с императором, бунтовщица переступила порог хорошо знакомого ей кабинета и услышала, как Дюрок приказывает мамелюку Рустану никого не впускать и не разрешать мадемуазель Марии Стелли общаться с кем бы то ни было. Последнее указание даже вызвало у нее улыбку. «Разве вы сами не видите теперь, что я арестована?» — тихо спросила она. — Я же вам сказал, что нет. Но я не уверен, что юный Клари не явится скулить под этой дверью, как потерявший хозяина щенок. Что касается вас, то я рекомендую приготовиться к долгому ожиданию, ибо император не придет раньше, чем закончится прием. Вздернув недовольно плечами вместо ответа, Марианна расположилась у огня на желтой кушетке. Именно на ней она впервые увидела Фортюне Гамелен. Мысль о подруге придала ей спокойствие. Фортюне слишком хорошо знала мужчин, чтобы испытывать страх перед Наполеоном. Ей удалось убедить Марианну, что самой большой ошибкой будет дрожать перед ним, даже и особенно, когда у него бывают припадки его знаменитого гнева. В нынешних обстоятельствах такой совет полезно вспомнить. Глубокая тишина, нарушаемая только потрескиванием дров в камине, окутала молодую женщину. Несмотря на ее строгость, комната была теплой и уютной. Марианна впервые находилась здесь одна, и, движимая чисто женским любопытством, решила осмотреть ее. Ей было сладостно находиться в кабинете, где каждая вещь напоминала императора. равнодушная к лежавшим повсюду папкам с документами, портфелям из красного мароккена с императорскими гербами и небрежно брошенной на бюро и секретер большой карте Европы, она с удовольствием потрогала порфировую чернильницу, футляр для часов в виде позолоченного бронзового орла, золотую чеканную табакерку, чья полуоткрытая крышка позволяла ощутить аромат ее содержимого. Здесь каждый предмет говорил о его присутствии, вплоть до черной треуголки, согнутой и брошенной, без сомнения, в припадке гнева в угол. Гнева, видимо, недавнего, раз Констан еще не успел подобрать ее. Была ли история с каретой причиной этого? Несмотря на свою отвагу, Марианна ощутила, как по спине пробежал неприятный холодок. Что произойдет сейчас? Беспокойство — неприятная подруга. Время вдруг стало тянуться томительно медленно. Она предчувствовала битву и хотела поскорее в нее броситься. Устав от бесцельного кружения в ватной тишине кабинета, она взяла лежавшую на бюро книгу и присела. Потертый и потрепанный томик в зеленом кожаном переплете с императорским гербом оказался комментариями Цезаря. Он был настолько испещрен примечаниями, а поля заполнены написанными таким нервным почерком строчками, что стал неудобно читаемым для любого, кроме автора этих пометок. Марианна со вздохом уронила его на колени, не выпуская, однако, из руки зеленой кожи, бессознательно отыскивая на ней следы другой руки. Под ее пальцами переплет согрелся и стал как живой. Чтобы лучше насладиться этим ощущением, Марианна закрыла глаза. «Проснитесь!» Молодая женщина вздрогнула. Она открыла глаза и увидела, что канделябр на бюро зажжен. За окнами темно. А перед нею стоит с грозным видом и скрещенными на груди руками Наполеон. «Я восхищен вашей дерзостью», — язвительно бросил он. «По-видимому, то, что вы навлекли на себя мой гнев, вас не особенно волнует. Вы преспокойно спали». Тон его был грубым, вызывающим, явно рассчитанным на то, чтобы выбить из колеи едва проснувшуюся молодую женщину. Но Марианна обладала способностью даже после глубокого сна чувствовать себя свежей и бодрой. К тому же она дала себе клятву сделать все, чтобы по возможности сохранить спокойствие. «Герцог Фриульский, — сказала она тихо, — предупредил меня, что ждать придется долго. Разве сон не лучший способ сократить ожидание?» «Я считаю это скорее дерзостью, чем извинением. Тем более, сударыня, что я все еще в ожидании вашего реверанса». Наполеон явно искал повод для ссоры. Он ожидал найти Марианну обеспокоенной, взволнованной, дрожащей, с заплаканными глазами, может быть. Эта, так безмятежно проснувшаяся женщина, могла только озлобить его. Несмотря на угрожающий огонь серых глаз, молодая женщина рискнула улыбнуться. «Я готова пасть к ногам вашего величества, сир, если только ваше величество соизволит отойти, дав мне возможность встать». Он издал гневное восклицание и, разъяренный, резко повернулся и бросился к окну, словно хотел проскочить сквозь него. А Марианна соскользнула с кушетки на пол и распростерлась в глубочайшем и почтительнейшем реверансе. «У ваших ног, сир!» — прошептала она. Но он не откликнулся. Стоя лицом к окну, с заложенными за спину руками, он хранил молчание, казавшееся Марианне бесконечным, ибо заставлял ее сохранять неудобную, почти коленопреклоненную позу. Понимая, что он собирался посильней унизить ее, Она мужественно приготовилась к тому, что должно последовать, и могло быть только неприятным. Она желала лишь одного, несмотря ни на что, вопреки всему, спасти их любовь. Наконец Наполеон, не оборачиваясь, заговорил. «Я жду объяснений, если только у вас есть объяснение вашего безрассудного поведения. Ваших объяснений и, разумеется, ваших извинений. Похоже, что вы внезапно потеряли всякий здравый смысл, всякое понятие об элементарном уважении ко мне и к вашей императрице, если только вы не сошли с ума». Марианна моментально поднялась с пылающими щеками. Слова «ваша императрица» воспринялись ею как пощечина. «Извинения?» — отчетливо выговорила она. «У меня нет ощущения, что я должна их просить». На этот раз он повернулся, устремив на нее горящий яростью взгляд. «Что вы сказали? Что если кто-нибудь и оскорблен в этом дворце, то это я и никто иной. Покинув зал, я защитила свое достоинство». «Ваше достоинство? Вы заговариваетесь, сударыня, вы забыли, перед кем вы находитесь, вы забыли, что попали сюда только по моему приказу, по моей доброй воле и с единой целью развлечь вашу повелительницу». «Мою повелительницу? Если бы я могла хоть на мгновение представить себе, что вы позвали меня ради нее, я никогда не согласилась бы переступить порог этого дворца». «В самом деле, в таком случае я приказал бы привести вас силой, может быть, но вы не заставили бы меня петь. Каким увлекательным зрелищем для вашего двора было бы увидеть, как вашу возлюбленную тащат на сцену полицейские или гвардейцы, зрелище достойное того, впрочем, что вы недавно уже дали ему возможность увидеть, бредущие в пыли князья церкви, вашими заботами обреченные на насмешки толпы, словно вам недостаточно того, что вы посмели поднять руку на святейшего». В два прыжка император оказался около нее. Его бледное лицо было ужасным. Глаза метали молнии. Марианна поняла, что зашла слишком далеко, но не в ее характере было отступать. Она напряглась, чтобы выдержать натиск, тогда как он загремел прямо ей в лицо. «Вы смеете? Эти людишки оскорбили меня, смеяли, и я должен их пощадить? За мое милосердие и долготерпение вы должны были бы ползать передо мною на коленях, захлебываясь от признательности. Вы же знаете, что я мог бросить их в тюрьму, или еще хуже, и тем окончательно подорвать вашу репутацию. Давайте же. Вы из осторожности не осмелились нанести им более жестокий удар и хотите отыграться на мне, потому что, предлагая карету моему крестному отцу, я тем самым выразила несогласие с этой мелочной местью». Любопытство на какой-то момент оказалось сильней императорского гнева. «Ваш крестный? Этот итальянец? Кардинал?» «Не больше итальянец, чем я. Его зовут Готье де Шазей, кардинал де Сан-Лоренцо. Он мой крестный отец, и я обязана ему жизнью, ибо это он спас меня от революционной черни. Оказав ему помощь, я только исполнила свой долг». «Может быть. Но мой долг — громить любых ниспровергателей, заставить уважать мой трон, моих близких, мой брак. Я требую, чтобы вы немедленно попросили прощения у ног императрицы». Вызванная его словами в воображении Марианны картина привела ее в не меньшую ярость. «Не рассчитывайте на это», — сухо отчеканила она. «Можете бросить меня в тюрьму, или отправить на эшафот, если вам угодно. Но такой низкой покорности вам не добиться от меня никогда. Вы слышите, никогда. Я у ног этой женщины. Преображенная гневом, натянутая как струна, порывом фамильной гордости, мгновенно превратившаяся в благородную мятежницу, она теперь возвышалась над ним высокомерное, исполненное презрение. Неспособный вынести вид этой статуи, Наполеон, обезумев от злобы, грубо схватил руку Марианны и стал ее выворачивать, вызвав у молодой женщины крик боли. «Сейчас вы ползком отправитесь молить о прощении, жалкое сумасшедшее! Действительно, я был прав, вы безумны!» Он пытался повалить ее на пол. Превозмогая боль и стараясь удержаться на ногах, Марианна закричала: «Безумно!» «Да, я безумна!» Вернее, была ею. «Безумно, потому что так вас любила! Безумно, потому что так в вас верила! Так верила в вашу любовь!» Но она оказалась только словами, рассеявшимися дымом. «Ваша любовь держится до первой встречной. Достаточно было показаться этой краснолицей толстухе, чтобы вы стали ее рабом. Вы, властелин Европы, орел у ног телки». А я все это время страдала молча, ибо верила вашим словам. «Политический брак». В то время как вы перед всеми выставляли на показ недостойную любовь, которая терзает меня и убивает, вы достаточно насмеялись надо мной. В одном вы правы, я была безумной и остаюсь ею, раз, несмотря ни на что, продолжаю любить вас, хотя я так хотела бы вас ненавидеть. О да, ненавидеть, как и многие другие, тогда все было бы легко, так удивительно легко». Побежденная одновременно и горем, и болью, в истерзанной руке, она в конце концов упала. Стремительно, как в грозовой день внезапный дождь прорывает всклокоченное небо, она рухнула на ковер, сотрясаясь от конвульсивных рыданий. Все было кончено, она все сказала, и теперь смиренно ждала расплаты. Страшный гнев, который поднял ее над собой и позволил бросить с такой безумной дерзостью вызов ее повелителю, наконец исчез, оставив после себя бесконечную печаль. Равнодушная к тому, что теперь может с нею произойти, Марианна рыдала на руинах разбитой любви. Стоя в нескольких шагах от нее, Наполеон посматривал на скорчившуюся голубую с серебром фигурку и слушал ее рыдания, напоминавшие ему стоны смертельно раненной Лани. Может быть, он обдумывал, какое принять решение, или же пытался воскресить в себе гнев перед лицом этих страданий, этого кризиса любви, готовый перейти в ненависть. Возможно также, что он, имевший тайную склонность к драматизму, смаковал прелесть этой неистовой сцены, когда вдруг дверь отворилась, пропуская округлую розовую фигуру. Послышались звуки почти детского голоса, прохныкавшего сильным немецким акцентом: «На-на! Что вы делаете? Я скучаю, без мой очень сердитый возлюбленный. Идем, на-на!» Этот голос обжег лежащую Марианну, как кислота, рану. Полуподнявшись, она с изумлением взглянула на дочь Габсбургов, которая испуганно разглядывала ее, бормоча: «О, ви немножко побиль этот упрямый женщина, на-на!» «Нет, Луиза, я не бил ее. Оставьте меня на минутку, мое сердечко. Я приду к вам. Прошу вас, идите». С мало подходившей к его осунувшемуся лицу улыбкой он учтиво проводил ее до двери и поцеловал руку, без сомнения, стесняясь этого взрыва мещанской фамильярности, которая ведром холодной воды вылилась на огонь трагической сцены. Что же касается Марианны, она слишком обессилела, чтобы даже подумать подняться. «На-на! Она называет его на-на!» От этого можно было смеяться до слез, если бы Марианна смогла рассмеяться. Снова они остались одни. Император медленно подошел к своему бюро. Он дышал тяжело, с заметным трудом. Обращенный к Марианне взгляд сиял пустотой, словно отхлынувший гнев унес с собой все остальные чувства. Обеими руками он оперся о тяжелую столешницу и поник головой. «Встань!» — сказал он глухо. Снова выпрямившись, он посмотрел на молодую женщину с неожиданной нежностью. Затем, когда, удивленная этим чудесным возвращением к интимному «ты», она приоткрыла рот, он стремительно добавил после глубокого вздоха. «Нет, не говори ничего. Больше ничего не говори. Не надо, никогда не надо выводить меня из себя, как ты сейчас сделала. Это опасно. Я мог убить тебя и потом жалеть всю жизнь, потому что, даже если тебе в это трудно поверить, я люблю тебя, как и прежде. Есть вещи, которые ты не можешь понять». Очень медленно, с таким трудом, словно она выдержала ожесточенную рукопашную, Марианна поднялась. Но она вынуждена была схватиться за кушетку, ибо все кружилось вокруг нее. Не было ни одной клеточки в ее теле, которая не причиняла бы ей боль. Тем не менее, она хотела подойти к Наполеону, и он жестом удержал ее. «Нет, не приближайся ко мне. Сядь и постарайся прийти в себя. Только что мы были на пути к тому, чтобы нанести друг другу непоправимый вред, не так ли? Надо забыть все это. Слушай, завтра я покидаю Париж и еду в Компьен. Оттуда в конце месяца я отправляюсь в северные провинции. Я должен показать мою же императрицу своему народу. Это позволит нам забыть. И главное, я смогу не высылать тебя подальше, что я должен был бы сделать, оставаясь здесь. Теперь я покидаю тебя. Посиди здесь немного. Констан придет за тобой и усадит в карету». На удивление тяжелыми шагами он направился к двери. С полными слез глазами Марианна неподвластным ей движением протянула к нему руки, пытаясь удержать. Прозвучал ее голос, тихий, умоляющий: «Ты прощаешь меня? Я не подумала. Ты знаешь прекрасно, что каждое свое слово обдумала заранее. Но я их тебе простил, ибо ты была права. Но не приближайся ко мне. Если я коснусь тебя, этим я выкажу неуважение императрицы. Позже, позже мы снова увидимся». На этот раз он быстро вышел, и Марианна, ощущая пустоту в сердце и голове, присела против огня. Ей вдруг стало холодно, ужасно холодно. Тайное предчувствие подсказывало ей, что прошлого уже не вернуть. Реальностью оставалась розовая, глупая баба. Реальностью были только что сказанные слова, слова, за которыми последует его отъезд и молчание. Опасное молчание. С мучительным сожалением вспомнила она о восхитительных днях в Трианоне, где мелкие недоразумения и споры тонули в заключительном согласии их ласк. Но никто в мире не сможет вернуть ей Трианон. Отныне у любви появился горький привкус одиночества и отрешенности. Вернется ли к ней снова то ощущение ослепительного, чистого счастья, наполнявшего ее в течение нескольких недель? Или надо привыкать отдавать все, ничего не получая взамен? Дворец вокруг Марианны казался пустым и тихим, как в сказочном сне. И внезапно зазвучавшие на мраморных плитках приближающиеся шаги Констана шли словно из глубины веков. Она вдруг почувствовала себя плохо. Сердце заколотилось, все тело покрылось испариной, она попыталась встать, но ужасная тошнота бросила ее задыхающуюся назад на кушетку. Констан нашел ее смертельно бледной, с расширившимися глазами, с прижатым ко рту платком. Она растерянно смотрела на него. Я не знаю, что вдруг со мной случилось. Я чувствую себя больной, по-настоящему больной. А только что все было хорошо. Что вы ощущаете? Вы сильно побледнели. Меня морозит, кружится голова. Я особенно... У меня ужасная тошнота. Не говоря ни слова, камердинер занялся ею. Он принес одеколон и смочил им виски Марианне. Дал выпить подкрепляющее лекарство. Тошнота исчезла так же внезапно, как и появилась. Мало-помалу румянец вернулся на ее обескровленные щеки, и Марианна вскоре почувствовала себя совершенно здоровой. «Не знаю, право, что со мной приключилось», — сказала она, одарив Констана полной признательности улыбкой. «Мне показалось, что я умираю. Может быть, следует показаться врачу?» «Врачу показаться необходимо, мадемуазель, но я не думаю, что это так серьезно». «Что вы хотите сказать?» Констан тщательно собрал принесенные салфетки и флаконы, затем ласково улыбнулся, хотя и с оттенком грусти. «Достойно величайшего сожаления, что мадемуазель родилась не на ступенях трона, что позволило бы нам избежать этого австрийского брака, который, на мой взгляд, нам ни к чему. Тем не менее, я надеюсь, что у вас будет мальчик. Это доставит удовольствие императору».